Изрядные дозы кофеина и никотина подействовали на мозг отдельно взятого следователя НЧЧК прямо-таки волшебным образом. Хандру, по крайней мере, как рукой сняло. Доказательства, обнаруженные ретивым доктором Роином, на самом деле только подтвердили основную версию следствия. И теперь осталось только дождаться ответа из криминалистической лаборатории, чтобы начать в полную силу разрабатывать основных подозреваемых. Были у Эрина некоторые подозрения, не дававшие ему спокойно рассиживаться в кресле. По большому счету, клок рыжих волос из желудка зомби для следователя означал только одно. Без показаний Горбатова теперь можно обойтись. Естественно, что после того, как с опущенным поработает ворлок-реконструктор, все равно придется проводить утомительную и бесполезную экспертизу пригодности к дознанию пострадавшего уголовника. Эрин заранее сочувствовал самому себе и Нолвенде. Общение с людьми, подвергшимися обратному превращению, вообще удовольствие редкой паршивости. А Горбатый и в здравом уме был изрядным подонком. Одним пусканием слюней и кудахтаньем тут дело не обойдется. Как известно, куры – птицы не слишком опрятные. А после подробного изучения сумасшедшего мага-рецидивиста Эрин Рандиру придется еще писать длинный и обстоятельный отчет во всех отвратительных подробностях, описывая художество Горбатова. Развели бюрократию. Не вздохнуть, не передохнуть. Право слово Арнольд Полукарович совершенно прав, когда предлагает не реконструировать обратно превращенных, а организовать подсобное хозяйство. Начальство давно бы согласилось на рацпредложение гуманного тролля, если бы пострадавшие от магического произвола сокамерников не были бы петухами, то бишь птицами мужского пола, непригодными ни для каких иных целей, кроме вульгарного суповарения. А так как данное деяние формально подпадало под статью антимагического УК о каннибализме, то мнение петушиного сторожа упорно руководством игнорировалось. И все-таки не зря кто-то не пожалел денег и связей, чтобы заставить Горбатова замолчать навсегда. И время выбрано удивительно точно. Штатный ворлок так не кстати уехал на курсы повышения квалификации, и именно сейчас заменить его некем. Эрин внимательнее перечитал допросный лист с показаниями охранника, переведшего Горбатова из одиночки в общую камеру. Разумеется, с ним договаривались через десяток посредников. И о главном заказчике тот, как говорится, ни ухом, ни рылом. Жалко гоблиненка. Парень пострадал из-за собственной жадности. С гоблинами такое случается. Думал срубить деньжат налегке, а оказался в виварии. Не исключено, что после допроса его превращал в крысу лично товарищ Шрак, первый заместитель Итхана Нахыровича. Сизолицый борец за чистоту рядов наводил даже на опытных и проверенных энчичекистов иррациональный ужас не только своей принципиальностью, но и мощной магической энергетикой. А как товарищ Шрак пил водку? Теплую, из мыльницы, в мужском туалете, занюхивая рулончиком туалетной бумаги. И самое главное, не пьянел, зараза. Эрин против воли передернул плечами от нахлынувших воспоминаний. Бррр. Да здравствует эльфийская печень, самая могучая печень в мире. Стажерка тем временем пыхтела над показаниями Горбатова. На девчонку было жалко смотреть. Эрин Рандир даже слегка струхнул. Доведет Итханову протеже до нервного истощения в первый же день. Начальство на куски порвет. Хотя, конечно, до уровня Хильды девчонки далеко, как от деревни Гадюкина до Валакерки. В бытность Эрина знаменитым столичным и орденоносным в паре с ним работал самый лучший графомаг и мыслечтец, какого только оказалось возможным найти. На «Хоббита» во время работы вообще было лучше не смотреть. Хильдегрим беспрестанно чесался, икал и сморкался, так что к побочным эффектам графомагии Эрин успел претерпеться. Он дождался, когда Нолвенде придет к себя и очень внимательно выслушал ее пояснение. «Женщина, стриптиз, бар, три веселых феечки, кредит», – лихорадочно размышлял эльф. «Все правильно, все сходится, ребеночек не наш». Мысленно он ликовал. Его подозрения еще раз подтвердились, целиком и полностью. Все-таки он не утратил хватки. Мастерство ведь не пропьешь, верно? И сколько ни заливай свой позор в мужском туалете из мыльницы в компании с мрачным гоблином, а чутье сыщика никуда не денется. «А, кури, конечно, только они крепкие», — честно предупредил Эрин, механически протягивая открытую пачку стажерки. «Молодец, малявка, так держать». На радостях следователь нащупал во внутреннем кармане форменного кителя заветную фляжку, но при Нолвен Дэй пить постеснялся. Решит еще, что алкоголик. А неплохо было бы полирнуть первую удачу черной чайкой. «Сиди тут и отдыхай», — приказал Эрин. «Я быстро». И едва девушка дернулась следом, строго рыкнул, пригрозив пальцем. «Вернусь, пойдем обедать». И направил свои стопы к криминалистам. Ему просто не терпелось узнать побольше о рыжем клоке волос и остальном содержимом желудка господина Бебе. Ел он или не ел кого-то? Вот в чем вопрос. Лабораторией заведовала милейшая и умнейшая орка с совершенно непроизносимым для нормального эльфа именем Юсла Гюлшаха. В отличие от коллеги Роина, она никогда не путала работу с личной жизнью, тщательно следила за модой, и вот уже 30 лет была безнадежно влюблена в Итхана Нахыровича. «Эрин, лапушка!» – проворковала Юсла густым сочным контральто. «Наконец-то и на твоей улице праздник!» «Вы это о чем?» – прикинулся тот эльфийским мокасином. «О твоей новенькой напарнице, конечно!» – воскликнула криминалистка. Стоило ли удивляться, чтобы от бдительного ока бравых энчичекистов укрылась сколь-либо значимая новость? Да никогда. Эрин готов был присягнуть на своих пыльных медалях и рыцарских шпорах. Едва за ними с Нолвенде закрылась дверь мертвецкой, как Роэн, сын Норина, бросился обзванивать по внутреннему телефону все отделы и в красках расписывать прелести стажерки-эльфийки. Класс у гнома – алмаз. Он сразу определяет размер бюста, объем талии и марку нижнего белья. Каким образом? А вот это секрет опытного специалиста. «Если ты снова упустишь свой шанс, то я просто перестану верить в легендарное эльфийское обаяние», заявила Юсла. «Хватит лелеять свои обиды. Надо начинать снова жить в полную силу». «У меня такое впечатление, что все управление только и озабочено, что состоянием моей половой жизни», проворчал Эрин. «А что ты думал, мы слепые?» – искренне возмутилась орка. «Сколько можно строить из себя монаха-отшельника? Вот из-за таких, как ты, и возникает слэш. Молодой, красивый мужик эльфийской национальности, а живет один-одинешенек. Хоть бы одну дриаду трахнул». «Юсла, перестань». «Что значит перестань? Все секретарши по тебе сохнут. Уже трижды туда-сюда из блондинок в брюнетки перекрашивались, чтоб тебе бесстыжие эльфячьи рожи угодить». «Кстати, о масти причесок. Что ты мне скажешь о рыжих волосах?» Тут же сориентировался Эрин и увел разговор от скользкой темы своей личной жизни в чисто профессиональную плоскость. «Роин тебе должен был прислать». Юсла деловито пролистала свой блокнотик. «Ну что я тебе скажу, эльф мой аскетичный? Держали твоего зомби впроголодь. Бедолага с голодухи сожрал несколько кожаных лифчиков». «А волосы выдернул?» «Да нет, что ты!» – замахала руками орка. «Он расческой закусил, а на ней были выпавшие волосы. Рыжесть натуральная, естественная. Аж завидки берут, честное слово. Роскошная у какой-то мерзавки шевелюра, просто роскошная». «Не у мерзавки, а у сьючки», – механически поправил криминалистку Эрин. «Ну вот вы и попались, ведьмы мои ехидные», – торжественно провозгласил он в своих мыслях. «Спасибо, Юсла, ты просто золото, а не женщина», – сказал он и запечатлел на смуглом запястье орки благодарный поцелуй, стараясь не смотреть на разрисованные розовыми сердечками и цветочками черные акриловые ногти. «Скажи об этом Утхану», – грустно вздохнула Юсла.